Беседа 16. Сексуальная энергия и пробуждение кундалини. Вопрос. Как преодолеть тягу к сексу, чтобы кундалини могла подниматься? Непрерывно, в течение многих рождений, энергия выходила вниз через половой центр. Так что, когда образуется любая энергия, она вначале попытается двигаться вниз. Вот почему медитация вначале вызывает в вас большую сексуальность, чем вы когда-либо чувствовали. Вы почувствуете себя более сексуальным, потому что вы создали больше энергии, чем у вас было до этого. Когда вы что-то накопили, оно должно выйти через старый привычный канал. Механизм готов, старый проход готов. Вашему уму ведом лишь один путь – путь вниз, выход через секс. Так что, когда вы медитируете, первым движением вашей энергии будет движение вниз. Просто осознавайте это. Не боритесь с этим. Просто осознавайте это. Осознавайте привычный выход. Осознавайте сексуальные образы. Пусть они придут. Сознавайте их, но не пытайтесь изменить ситуацию. Просто осознавайте. Сексуальный выход не может действовать без вашего содействия. Но если вы содействуете ему хоть единый миг, он может начать действовать. Так что не содействуйте ему, просто осознавайте это. Механизм секс-феномена настолько кратковременный, что он работает только на мгновение. Если в нужный момент вы не содействуете ему, он останавливается. Он требует вашего соучастия в соответствующий момент. Иначе он работать не может. И это только моментальный механизм. Если вы ему не содействуете, он остановится сам собой. Снова и снова в медитации рождается энергия. Она продолжает течь вниз, но теперь вы осознаете это. Старый подход отрезан, не подавлен. Есть энергия, и она должна высвободиться, но дверь внизу закрыта. Не подавлена, а закрыта. Вы не содействовали ей, и все. Вы не подавили ее позитивно. Вы негативно не содействовали ей. Вы просто созерцали, что происходит с вашим умом, с вашим телом. Вы просто осознаете. Энергия сохранена. Она становится все более и более концентрированной. И становится необходим бросок вверх. Теперь энергия потечет вверх. Самой своей силой она распахнет дверь в новый проход. Когда энергия течет вверх, вы становитесь более сексуально привлекательным для других, потому что жизненная энергия, текущая вверх, создает огромную магнетическую силу. Вы станете более сексуально привлекательны для других, так что вы должны это осознавать. Теперь вы будете привлекать людей, сами того не зная, и это влечение будет не только физическим. Это будет эфирное влечение. Даже отталкивающее тело, непривлекательное тело, благодаря йоге станет привлекательным. Это эфирное влечение. И оно так магнетично, что нужно постоянно помнить об этом, постоянно осознавать это. Вы будете привлекательными, и противоположный пол будет неодолимо тянуться к вам. Есть такие вибрации, которые вызывает ваше эфирное тело. вы должны сознавать их присутствие. Виды этого влечения, которые будут чувствовать люди противоположного пола, будут разными. Оно будет принимать множество разных форм. Но в основе своей оно будет сексуальным. В своем корне оно будет сексуальным. Но вы можете помочь этим людям. Даже если вы привлекаете их сексуально, их привлекает половая энергия, текущая вверх. И они тоже необычные сексуальные существа. Текущая вверх половая энергия стала для них приманкой, магнитом. Поэтому вы можете им помочь. Если вас это не затронет, вы можете им помочь. Вопрос. Когда поднимается кундалини, когда открывается проход вверх, разве сексуальная сила не возрастает? Увеличение сексуальной силы и открытие канала кундалини происходит одновременно. Это не одно и то же, но это происходит одновременно. Увеличение сексуальной силы станет толчком к открытию ваших высших центров. Так что сексуальная сила увеличится. Если вы сможете осознавать ее и не использовать ее сексуально, она станет столь концентрированной, что начнется движение вверх. Сначала эта энергия вовсю постарается выйти с сексом, потому что это обычный для нее выход. А сексуальный центр – обычный ее центр. Так что сначала нужно созерцать дверь вниз. Ее закроет только сознание, только не содействие. Секс не столь уж всесилен, как нам это кажется. Его сила моментальна. Это не длится 24 часа. Это моментальный позыв. Если вы можете не содействовать ему и осознавать его, он проходит, и вы будете чувствовать себя более счастливым, чем когда сексуальная энергия вышла через проход, ведущий вниз. Запасать энергию всегда блаженство. Растрата энергии – это лишь облегчение, это не блаженство. Вы разгрузили себя, вы ослабили то, что тревожило вас. Теперь вы не обременены, но вместе с тем вы опустошены. Вот почему за сексом следует депрессия. Вы разгрузили себя, и теперь вы пусты. Вы что-то потеряли, вы что-то исчерпали. Но запасение энергии дает толчок вверх. Вы чувствуете себя обогащенным. Вы чувствуете внутренний рост. Чувствуете внутреннее богатство. Вы чувствуете, что внутри вас есть что-то. Вы не опустошены. Чувство пустоты, охватывающее весь западный ум, возникает только благодаря сексуальной энергии. Жизнь кажется пустой. Но жизнь никогда не пуста. Но она кажется пустой, потому что вы просто разгружаете себя. Если что-то сохранено, оно становится богатством. Если открыта ваша дверь, ведущая вверх, энергия течет вверх, вы не только чувствуете облегчение, не просто ослабляете напряжение, но теперь вместо этого напряжения не возникает опустошенности. Напряжение достигло удовлетворения. Оно разрешилось переполнением. Энергия ушла вверх, но основной ее центр не остался пустым. Он переполнен. И переполняющая его энергия идет вверх к Брахмарадхре. Теперь возле Брахмарадхры нет движения ни вниз, ни вверх. Теперь энергия движется к космическому. Она идет к Брахману. Это дверь к божеству. Тогда нет ни верха, ни низа. Будет чувство, как будто что-то проникает, пробивается вверх. И наступит момент, когда чувствуешь, что этого что-то больше нет, как будто оно ушло. Теперь оно, переполняясь, вытекает в этот проход. Лепестки сахасрары – это только символ чувства, которое возникает при переполнении энергии. Это переполнение есть цветение, точно так же, как сам цветок переполнен. Вы почувствуете, что что-то стало цветком. Дверь открыта, и оно выливается вовне. Вы почувствуете это не внутри. Вы почувствуете это извне. Что-то раскрылось, как цветок с тысячи лепестков. Это лишь чувство. Но это чувство соответствует истине. Это чувство есть перевод и интерпретация. Ум не может вообразить это, но чувство в точности подобно цветению. Из всего, что мы можем сказать, самым близким, самым точным будет сравнение с расцветанием бутона. Так это чувствуется. Вот почему мы представляем раскрытие сахасрары как тысячелепестковый лотос. Так много лепестков, так много. И они продолжают раскрываться, продолжают раскрываться. Их раскрытию нет конца. Это свершение, это цветение человеческого существа. Тогда вы стали в точности как дерево, и все, что было в вас, расцвело. Тогда все, что вы можете сделать, поднести этот цветок божеству. Мы подносили ему цветы, но это были изломанные цветы. Только этот цветок может быть настоящим приношением.